— напомнил Карпентер. «Ставишь капканы». «Я торгую», — сказал Тегренкелл. «Я не слышу, но чувствую, что люди смотрят на меня уже как на чужого». Карпентер достаточно хорошо изучил своего помощника, чтобы удерживать его. Наоборот, он щедро одарил его на прощание многими вещами и в придачу огромным куском брезента на покрышку еранги. Тегренкелл устал охотиться в артели Гэмалькота. Он был хорошим стрелком, гарпунером. Правда, считалось, что пребывание у торговца несколько повредило парню. Он старался перенять у белых все, что облегчало работу. Он горячо ратовал за приобретение деревянных вельботов, которые могли ходить во льдах, за подвесные моторы, за небольшую гарпунную пушку, которая заменила бы неверный ручной гарпун в китовой охоте. В Уэлене жили представители русской власти, стражник сотников и начальник уезда Хренов. Они важно расхаживали по селению, а Тегренкелл презрительно говорил, что нет хуже людей, чем живущие праздной жизнью. Однажды в раннюю пору начала плавания в расходящихся весенних льдах в Уэлен на торговой шхуне прибыл Роберт Карпентер и сразу пошел искать Тегренкелл. Новость, которую он сказал парню, заставила его задуматься. В далеком американском городе Сан-Франциско открывалась выставка, на которой будет показана жизнь северных народов. Награда за пребывание на ярмарке – $1000. О, Тегренкелл хорошо знал, что такое $1000. Это огромные деньги. Их хватит, чтобы купить, выменять на деньги и гарпунную пушку, и новые ружья, и, может быть, даже большой деревянный вельбот. И Тегренкелл отправился в Сан-Франциско. На шхуне уже был оленевод с испуганными оленями, который по ночам плакал, склоняя лицо за борт. Эскимосская семья пребывала в лихорадочной деятельности. Все, родители и двое мальчишек, с утра до вечера резали моржовую кость, изготовляя фигурки нерп, моржей, оленей, белых медведей. В Номе всех пересадили на большой пароход с дымящейся трубой. Из десятка оленей 3 сдохли при перегрузке и остались лежать на низком берегу. Сан-Франциско оглушил и напугал северных людей так, что им показалось, что они утратили речь и больше не будут слышать друг друга. В большом парке с клетками для зверей уже были приготовлены загоны, а для Тегренкелл и его жены стояла настоящая, сделанная по всем правилам еранга. Как раз напротив жили белые медведи, которым время от времени привозили большие глыбы льда. Жара была такая, что Тегренкелл готов был скинуть с себя всю одежду, но по условиям контракта он с женой должны были находиться как раз на солнцепёке. Некоторые из публики кидали лакомства и даже мелкие деньги, которые по вечерам убирал служитель. Он как-то раз пытался обыскать жену Олину, но получил от Тегренкелл такой удар, который чуть не свалил ярангу. Несколько раз, лежа без сна в яранге, Тегренкелл готов был сбежать. Но обещанные деньги сулили улучшение жизни. И наутро он выходил застывшей улыбкой на яркий солнечный день и в который раз принимался чинить нарту. Он понимал, о чем говорили люди за оградой, слушал, и гнев затуманивал разум. Публика признавала его большое сходство с человеком –